Лютолли. Наказание свадьбой 2. Глава 1. Гранада. Многовековые деревья поднимались высоко к небу. Густая листва, плотно растущая на верхушке деревьев, наглухо перекрывала путь солнечным лучам. Они же несли прохладу по всему лесу. Лишь в отдельных местах солнечным лучам удавалось просачиваться сквозь листву и добираться до земли. В таких местах появлялись светлые пятнышки. Эти пятнышки все время метались в разные стороны, словно играя или предлагая сыграть в некую забавную игру. Весь лес дышал безмятежностью и спокойствием, нарушаемым лишь многоголосием пернатых, что водились здесь в огромном количестве. Среди птиц особенно выделялись фазаны. Они целыми стаями сидели на ветках деревьев и о чем-то смешно переговаривались друг с другом. Одинокий фазан, видимо, оставшись недовольным разговором с сородичами, перелетел на самую нижнюю ветку большого дерева. Усевшись на ветке, он с надутым видом огляделся вокруг себя, а потом с нарочитой медлительностью сунул голову в грудь. Фазан находился в таком состоянии всего лишь одно мгновение. Голова сразу вынырнула обратно. Он насторожился. Ухо фазана уловило своеобразный свист. Он взмахнул крыльями и вспорхнул с ветки. В то место, где только что сидел фазан, вонзилась стрела. Вслед за выстрелом тишину леса нарушило ржание лошади. В 20 шагах от дерева, куда вонзилась стрела, горцевал всадник. Вернее, это была всадница, одетая в мужской костюм для верховой езды. Она и сидела в седле так, как обычно сидит мужчина, а не женщина. В руках всадница держала арбалет. За спиной торчал колчан со стрелами, к поясу пристегнуты ножны. Из ножен снаружи виднелась рукоятка шпаги. Голова была украшена широкополой шляпой с тремя перьями. Из-под шляпы струились длинные черные волосы. Они не спадали на спину и плечи всадницы. На вид всаднице можно было дать не больше 20 лет. Отличительной чертой девушки была смуглая кожа, свойственная многим испанкам. Она обладала очень выразительными серыми глазами, которые еще более подчеркивали длинные ресницы и тонкой шеей, которая, в свою очередь, подчеркивала правильный овал и мягкие черты лица. Слегка припухлые губы, красиво очерченный рот и гордо выставленный подбородок придавали всаднице особую прелесть. Она была, вне всякого сомнения, весьма хороша собой и неплохо сложена. Стройные очертания тела угадывались даже под мужской одеждой. Упустив добычу, всадница проводила полет фазана гневным взглядом и сопроводила отрывистой фразой, которую она пробормотала едва ли не под нос и с заметным разочарованием. «Чертова курица!» Всадница достала из колчана еще одну стрелу и вложила ее в арбалет. Некоторое время после этого арбалет лежал у нее в руках без движения. Она высматривала очередную цель. Заметив, что немного выше того места, где торчала стрела, уселся жирный фазан, она без промедления вскинула арбалет и прицелилась. В этот момент фазан вспорхнул с ветки. Но на сей раз она была начеку и не собиралась упускать свою добычу. Снова раздался свист. Пущенная ею стрела пронзила фазана на лету. Падение птицы сопровождал восторженный крик. Всадница пришпорила коня и поскакала к дереву, рядом с которым упал убитый фазан. Достигнув места падения, она соскочила с седла и, нагнувшись, подняла фазана с земли. Затем она выдернула стрелу из тела, а саму тушку ловко приторочила к седлу. Там уже висели тушки двух убитых ранее птиц. Подвесив тушку, а за ней и арбалет, она отступила на шаг и залюбовалась видом фазанов. Те ровненько свисали от одного края седла к другому. Налюбовавшись наглядным результатом удачной охоты, она снова вскочила в седло. «Отличный будет ужин!» — радостно вскричала она, пуская коня рысью по узкой тропе, вьющейся меж деревьев. Несколькими минутами позже она покинула лес и выехала на опушку. Впереди заблестели воды Даро. Всадница пустила коня галопом по направлению к реке. По мере приближения всадницы к реке открывался великолепный вид на город Гранаду. Город был расположен на трех холмах. Повсюду возвышались купола соборов и церквей. Дворцы и величественные особняки открывали взгляду безукоризненный орнамент и причудливую смесь архитектуры с воображением. Тысячи домов были расположены на склонах холмов. Они, словно карабкаясь, поднимались на сам холм и сливались с общим видом города. Немного в стороне от города стоял на горе тот самый замок Альгамбра, о котором давно шли легенды. Замок был окружен высокими крепостными стенами, на которых возвышались величественные башни. Практически с любой возвышенности можно было ясно разглядеть очертания дворцов и даже смутные силуэты людей, снующих по стенам и внутри открытых дворцовых двориков. Отсюда был виден великолепный водоем, перед которым возвышалась одна из башен дворца. Чуть выше дворцов, на крутом склоне горы, были разбиты непередаваемой красоты сады с фонтанами и бассейнами, цветами и деревьями. Сады были разбиты на все четыре стороны. Они соединялись в центре, образуя своими формами крест. Фонтанов в городе находилось великое множество. Их построили еще в правлениях халифов Гранады. Известно, что восточные правители отдавали фонтанам такое же предпочтение, какое немного ранее начали отдавать аркам римляне. «Рай на земле» – так называли Гранаду путешественники, побывавшие в этих красивейших местах. Однако всадница не обращала внимания на эту красоту. Она выросла в этом городе и отлично знала все, что находилось в пределах ее видимости и даже за ним. Она тысячи раз видела эти места. По этой причине она безо всяких задержек добралась до берега реки. Здесь она остановилась и дала коню напиться. Затем въехала на мост, переброшенный через дорогу. Вскоре она уже подъехала к подножью холма, где начинался один из самых знаменитых и богатых районов города, носивший название Аль-Байсин. Узкие улочки Аль-Байсина были полностью вымощены камнями. Они постоянно петляли меж красивых домов и маленьких площадей. Серпантин все время поднимался в гору или же, можно сказать, и наоборот, спускался вниз, в зависимости от того, кто куда ехал. Всадница поднималась в гору, и оттого ей пришлось пустить коня шагом. Впрочем, причина такой медлительности заключалась не столько в дороге, сколько в желании показать себя и свою добычу. Она всегда поступала таким образом, возвращаясь с охоты, и почти всегда натыкалась на любопытные лица прохожих и тех немногих горожан, которые в эту минуту стояли на балконах домов или же выглядывали в открытые окна. Всадница всегда держалась середины улицы. Изредка ей приходилось уступать дорогу карете. В таких случаях она прижималась почти вплотную к нескончаемой череде нависающих над улицей домов, затем вновь возвращалась в центр. По мере продвижения вперед дома выглядели все красивее и богаче. Всадница торопливо преодолела очередной подъем и выехала на маленькую площадь. Прямо и слева от площади возвышались два огромных особняка. Справа над площадью нависала невысокая скала, в скале были отчетливо заметны несколько десятков пещер. Пещеры находились на разной высоте, к ним вели ступеньки, выбитые в камни. Ступеньки начинались от самой площади и змейка поднимались наверх. В самом низу у основания скалы был сооружен красивый фонтан. В центре фонтана стояла скульптура обнаженного мужчины с поднятой вверх рукой и открытым ртом. Вода не спадала изо рта скульптуры, наполняя круглый бассейн и разнося прохладу по всей площади. Когда всадница достигла этого фонтана, ей пришлось остановиться. Причиной такой остановки стало любопытство. Она увидела возле фонтана около двух десятков людей. Все они были богато разодеты и сидели верхом на породистых лошадях. Кроме всего прочего, рядом находились несколько мулов, навьюченных мешками. Иными словами говоря, зрелище, представшее перед глазами всадницу, весьма напоминало собой караван, только очень богатый. На ее глазах почти все всадники спешились и подошли к фонтану. Часть из них стали жадно пить воду, другие же, прикрывая ладонью глаза от слепивших лучей солнца, дожидались своей очереди. Она не могла понять, как эти люди могли оказаться здесь. Вероятно, ошиблись, вот первая мысль, которая пришла ей в голову. Она продолжала наблюдать за этими людьми с возрастающим любопытством и легким недоумением. Это продолжалось вплоть до тех пор, пока один из них, молодой человек с нежными чертами лица и длинными усами, которые, по всей видимости, служили способом придания строгости или серьезности всему облику, не обратился к ней с вопросом. «Сеньор!» произнес он с безукоризненной вежливостью, отличающей в нем высокородного дворянина и, несомненно, располагающей к нему всякого, кто слышал его слова. «Не могли бы вы подсказать, где находится дворец почтенного герцога Мендосы?» Всадница неизвестно по какой причине насторожилась, услышав этот вопрос. Она тронула коня, направляясь в сторону фонтана. По мере того, как она приближалась, на лице молодого человека появилась растерянность. Он покраснел, чувствуя неловкость, следствие своей ошибки. Всадницу он встретил глубоким поклоном и словами извинения. «Простите, сеньора!» — раскаянно пробормотал молодой человек. «Я совершил ошибку, принимая вас за мужчину». «Вы не первый, сеньор!» — благосклонно улыбаясь, ответила всадница. «Многие заблуждались на мой счет, так что забудьте об этом маленьком недоразумении и поведайте лучше, какая причина привела вас в это место». «Сеньора!» — Молодой человек поклонился. «Позвольте представиться. Я маркиз де Верно. Прибыл в Андалузию издалека по приглашению почтенного и уважаемого герцога Мендосы. Прибыл вместе с моими родственниками». Всадница лишь мельком оглядела его родственников. По всей видимости, ее интересовал сам молодой человек и его слова. Что именно выразилось в следующем вопросе, адресованном маркизу? «Герцог вас пригласил? А по какому случаю хотелось бы узнать?» Молодого человека покоробила бесцеремонность, с которой был задан вопрос. Его лицо слегка поморщилось, но почти сразу же приобрело прежнюю учтивость. Молодой человек был великолепно воспитан. По этой причине он сделал вид, что ничего не заметил, и ответил на заданный ему вопрос. «Свадьба, сеньора. Она единственная причина». «Свадьба?» — с глубоким недоумением в голосе переспросила всадница. У нее на лице появилось ярко выраженное удивление. «А вы, маркиз, случаем ничего не перепутали? Насколько мне известно, герцог давно женат и счастлив в браке». Молодой человек легко засмеялся. «О нет, сеньора, вы меня неправильно поняли. Герцог выдает замуж свою дочь. Именно эта причина привела нас в Гранаду». «Вот как?» — угрюмо поинтересовалась всадница. Лицо ее неизвестно отчего резко нахмурилось. «Стало быть, вы...» «Будущий зять герцога Мендоса и счастливый супруг его красавицы-дочери!» Молодой человек с изяществом поклонился. Всадница с хмурым лицом отследила этот поклон и негромко произнесла, указывая рукой в сторону возвышающегося над городом замка. «Вы ошиблись, маркиз. Дворец герцога стоит на холме Аль-Сабика. Вам необходимо спуститься вниз, а затем снова подняться. Путь короткий. Вы доедете быстро». «Но нас уверили, что дом герцога находится именно здесь!» — возразил молодой человек. — Вас обманули, маркиз. Или же неловко пошутили над вами. Одно из двух, — уверенно отвечала всадница. — Я отлично знаю, где находится дворец герцога Мендосы. Можете не сомневаться. — Вот как? — на сей раз уже нахмурился маркиз. — Как посмел этот негодяй посмеяться надо мной? — Ничего. Возможно, мне удастся еще раз увидеться с ним. Я, во всяком случае, очень на это надеюсь. — Сеньора! — маркиз поднял на нее благодарный взгляд. — Я ваш должник. Пользуясь вашей добротой, я бы хотел вас попросить... — О чем? — Сеньора, не могли бы вы показать нам правильную дорогу? Я был бы весьма обязан вам. — Не могу, к сожалению. Всадница отпустила вожжи и развела руками в стороны. На ее лице появилось очень странное выражение. — Меня ждет любовник. Ему не нравится, когда я опаздываю. — Кто? — совершенно потрясенным видом переспросил маркиз. Ему показалось, что он ослышался. Некоторые из его родственников услышали слова всадницы. Они смотрели на нее с откровенным ужасом. По всей видимости, всадницу ничуть не волновало мнение окружающих. «Мой любовник!» — громко и четко повторила она маркизу. На сей раз ее слова услышали все. Многие, открыв рты, не сводили с нее ошарашенного взгляда. Маркиз же едва обрел голос, с негодованием обрушился на всадницу. «Как вы смеете произносить подобные слова?» — гневно вскричал маркиз. «Как смеете поступать столь омерзительно, да еще открыто заявлять об этом? Где ваша скромность? Где приличие? Назовите мне имя вашего отца. Немедленно!» — потребовал маркиз. «Скажу, после того, как утолю свою страсть». Всадница наградила маркиза обольстительной улыбкой. «Сейчас я очень спешу. Сами понимаете, наверное, у вас же была любовница, маркиз. Наверняка была и сейчас есть. Скоро получите дочку герцога. Тогда уж сполна насладитесь всеми радостями любви. Что же касается меня...» Всадница сделала паузу и указала на висящих у седла фазанов. «Я только что возвратилась из леса. Там у меня есть очаровательная хижина, а в этой хижине живет красивый молодой человек. Не чета вам, маркиз. Так вот, я под видом охоты направляюсь туда. Затем мы уединяемся. После этого я беру у него фазанов к ужину и возвращаюсь домой. Как вы понимаете, отец даже не подозревает о моих наклонностях. Так что лучше будет для вас всех, если он и дальше останется в неведении. Не говорите ему ничего. Это мой вам совет». Оставив всех стоять с открытыми ртами и каменными лицами, всадница тронула коня, отъезжая от маркиза. Тот выглядел совершенно растерянным. «Сколько же у нее любовников!» — только и смог выговорить маркиз.